Историк Рут Гудман и археологи Алекс Лэнгленд и Питер Джин поворачивают время вспять. Люди ожидали вторжения. «Ферма в годы войны» сегодня в 22:50 на Viasat History.